Глава 7. На следующее утро, в начале 7-го, я поехал на стройку. Люди уже работали. Я перекинулся несколькими словами с десятником. Пока меня не было, Джек буквально горы своротил. По обе стороны реки был расчищен грунт, началась забивка свай. Минут 10 я ходил по строительной площадке, наблюдая за ходом работ. Затем увидел Джека, который быстро спускался с холма в своем черно-белом Сандерберде. Он лихо затормозил, вылез из автомобиля и пошел мне навстречу с широкой приветливой улыбкой на добродушном лице. «Здорово, Джефф! Рад тебя видеть! Все в порядке?» «Все в порядке, Джек», — сказал я, пожимая ему руку. «Кстати, для тебя есть сюрприз. Я могу закупить всю сталь, которая нам требуется, по цене на 2% ниже, чем мы до сих пор платили по самым выгодным контрактам». Он взглянул на меня с удивлением. «Ты хочешь сказать, что работал, пока был в отъезде? Я думал, что ты уехал по какому-то личному делу». «Работа прежде всего», — сказал я. «Ну как, Джек, доволен? Мы сэкономили 25 тысяч». «Еще бы не доволен. Расскажи, как ты это сделал?» В течение 20 минут мы вели деловой разговор, затем он сказал: «Давай-ка лучше поговорим с нашими подрядчиками, Джефф. Это хорошая новость. Послушай, мне тут надо провернуть пару дел, потом я вернусь в контору, там и увидимся». Проводив меня до моего автомобиля, он спросил: «Как Сарита?» «Грех пожаловаться», — сказал я. «Завтра утром встречаюсь с Циммерманом». Я сказал ему, что Циммерман предлагает вторую операцию. Он слушал меня с участием, но я видел, что мысли у него заняты мостом, и я его понимал. «Отлично, Джефф», — сказал он. «Ну, я пойду». «Конечно», — сказал я. «Увидимся в конторе. Как Уэстон, тянет?» «Тянет, но ему надо помочь, а я не успеваю. Ты вовремя вернулся, Джефф». «Я его разгружу». «Отлично. Значит, увидимся около 11. Он ушел, на ходу подзывая десятника. По дороге в контору я взглянул на автомобильные часы. Было без четверти 8. Еще четверть часа, и Уилбур получит мое письмо. Что он сделает? У меня неожиданно вспотели ладони. Я поставил машину и пошел в контору, где Тед Уэстон и Клара уже сидели на своих местах. После взаимных приветствий Клара вручила мне кипу писем, смет и других бумаг. Я сел за стол и погрузился в работу. Только в 10, сделав короткий перерыв, чтобы закурить сигарету, я внезапно вспомнил о Уилбере. Сел ли он на поезд, который отправляется в Санта-Барбару через 10 минут? Мной овладело непреодолимое желание немедленно это узнать. Я сколол несколько документов, которые я успел подготовить для Джека, и бросил их на стол к Уэстону. «Будь другом, отнеси Джеку», — сказал я. «Это ему понадобится. Я пока побуду здесь». «Разумеется, мистер Холлидей». Я взглянул на этого симпатичного парня, старательного и серьезного. Хорош бы и я был таким в его возрасте. Я смотрел, как он берет бумаги и торопливо выходит из конторы. Я смотрел и завидовал ему. Мне хотелось быть таким же, как он. Трудно было представить себе, чтобы его лицо разворотил раскаленный осколок, чтобы он провалялся несколько месяцев в палате пластической хирургии среди воплей и стонов изуродованных людей, которым просто не хватало силы духа принять новое лицо. Он не спутается с наркоманкой с серебряными волосами и золотым голосом, для которой убить человека все равно, что расплюнуть. Он не будет жить под угрозой шантажа и не станет замышлять убийство. Он из тех, кому в жизни везет, и я завидовал ему. Как только он ушел, я снял трубку и попросил Клару соединить меня с Междугородной. Услышав голос телефонистки, я дал ей номер телефона гостиницы Андерсена. Линия на Сан-Франциско оказалась занята, и мне обещали перезвонить. Я курил и с трепетом ждал звонка. Через долгих 10 минут меня соединили с гостиницей Андерсена. Та же самая девушка отозвалась равнодушным голосом. «Да, вам чего?» «Мне нужно поговорить с Уилбором». «Ничего не получится, съехал он». У меня сжалось сердце. «Вы хотите сказать, совсем уехал?» «Ну да, чего тут непонятного?» «А вы не знаете, куда?» «Не знаю и знать не хочу». Раздались частые гудки. Я положил трубку, вытащил из кармана платок и вытер лицо и ладони. «Значит, он уехал. Но куда?» «Если в Санта-Барбу, то он попадет туда не раньше 2 часов дня». Меня вдруг обуял панический страх, что я не успею ему помешать. Все, что надо было сделать, это предупредить Риму по телефону. Еще немного, и я бы позвонил. Но в это время распахнулась дверь, и в кабинет вошли Джек, Тед Уэстон и 2 подрядчика. Когда я здоровался с подрядчиками, часы на моем столе показывали 11:45. У меня еще оставалось время позвонить ей в обеденный перерыв. Но совещание с подрядчиками затянулось, и Джек предложил продолжить его за обедом, чтобы решить все оставшиеся вопросы. «Вот что», — сказал я, — «вы пока идите без меня. Я только позвоню и сразу же догоню вас». Когда они ушли, я зажег сигарету и посмотрел на телефон. Если я позвоню Риме насчет Уилбура, она исчезнет. Возможно, я никогда ее больше не найду. Она будет и дальше шантажировать меня. И если я откажусь платить, то пойду в тюрьму. Но при мысли об Уилбуре, который сидит в поезде и с каждой минутой приближается к ней, у меня кровь леденела в жилах. Полагаться на этот кособокий план убийства было все равно, что подбрасывать монету. Орел, она умирает. Решка, я иду в тюрьму. Почему бы не решить это прямо сейчас? Я вытащил из кармана монетку и высоко ее подбросил. Услышав, как она упала на пол, я еще какое-то время сидел неподвижно. Потом заставил себя взглянуть вниз. Орел. Ну вот и все. Я мог умыть руки. Чему быть, того не миновать. Я встал, погасил сигарету и направился к двери. Потом остановился. Память перенесла меня в бар Расти. Я снова увидел Уилбора с ножом в руке. Увидел скорчившуюся в кабинке Риму с распяленным ртом и исторгавшим вопли ужаса. Я снова услышал, как она скребет ногтями по стене. Я не мог этого допустить. Я должен был предупредить ее. Вернувшись к своему столу, я снял трубку, вызвал междугородную, дал телефон бунгало и стал ждать, прислушиваясь к помехам на линии. Телефонистка сказала: «Номер не отвечает. Там кто-нибудь должен быть?» «Думаю, что должен. Позвоните еще раз, хорошо?» Я опять долго ждал, потом услышал голос телефонистки: «К сожалению, ваш номер не отвечает». Я поблагодарил ее и повесил трубку. Произошло то, чего можно было ожидать. Вазари скрылся, и Рима уехала вместе с ним.